и который она застала теперь на лице Анны. Все в ее лице — определенность ямочек щека подбородка, склад губ, улыбка, которая как бы летала вокруг лица, блеск глаз, грация и быстрота движений, полнота звуков голоса, даже манера, с которой она сердито-ласково ответила Весловскому, спрашивавшему у нее позволение сесть на ее кобы, чтобы выучить его галопу с правой ноги. Все было особенно привлекательно, и, казалось, она сама знала это и радовалась этому. Когда обе женщины сели в коляску, на обеих вдруг нашло смущение. Анна смутилась от того внимательного просительного взгляда, которым смотрела на нее Долли. Долли от того, что после слов Свияжского о Вегикуле ей невольно стало совестно за грязную старую коляску, в которую села с нею Анна. Кучер Филипп и конторщик испытывали то же чувство. Конторщик, чтобы скрыть свое смущение, суетился, подсаживая дам, но Филипп кучер сделался мрачен и вперед готовился не подчиниться этому внешнему превосходству. Он иронически улыбнулся, поглядев на вороного рысака, и уже решив в своем уме, что этот вороной в шарабане хорош только на променаж и не пройдет 40 верст в жару в одну упряжку. Мужики все поднялись от телеги и любопытно и весело смотрели навстречу гостей, делая свои замечания. — Тоже рады, давно не видались, — сказал курчавый старик, повязанный лычком. — Вот дядя Герасим вороного жеребца бы снопы возить, живо бы! — Глянь-ка, эн-то в портках женщина, — сказал один из них, указывая на садившегося на дамское седло Васеньку Весловского. — Не, мужик, вишь, как сигнул ловко. — Что, ребята, спать, видно, не будем. — Какой сон нынче, — сказал старик, искосясь, поглядев на солнце. Полдни, смотри, прошли. Бери крюки, заходи,